43. Андрей уезжает. С этими словами Володя возвращается в кафе минут через 10. Я еще не вернулась к работе. Стояла у окна, как будто застывшая, и наблюдала, как он провожал мою бывшую свекровь до дороги. Он медленно шел рядом с ней, подстраивался под ее шаг и что-то говорил. Сначала она пыталась отвечать, жестами подчеркивая свои слова, словно не сдавалась, хотела стоять на своем. Но постепенно ее движения стали медленнее, плечи осели, голова опустилась, и в конце концов она только кивала в ответ. В ее облике появилось смирение, неохотное принятие. Я видела, как Володя открыл дверцу такси, помог ей устроиться на сиденье, а потом вернулся обратно. Я держалась неплохо, но Володя поставил точку так, как я бы не смогла, потому что во мне слишком много эмоций. А теперь он снова здесь. Заходит внутрь, мягко усаживает меня за стол. Я не спорю, не сопротивляюсь. Соглашаюсь выпить чаю, потому что в горле сухо, а в голове все еще гул от разговора со свекровью. Не обращай внимания на то, что старая корга тебе наговорила. Володя говорит, как режет. Я зашел только в самом конце и услышал мало, но мне и этого хватило, чтобы понять, что она за человек. Я медленно киваю, и он продолжает, не сводя с меня глаз. Я догадываюсь, что она вылила на тебя всякие гадости и попыталась защитить своего сына, выставить его в лучшем свете. Я прав? Да, ты прав, говорю тихо. Я и сама понимаю, чего она добивалась и почему, но слышать гадости все равно очень неприятно. Я зашел, чтобы проверить, как ты. И, похоже, вовремя. Чуть заметно улыбается. Очень этому рад. Он делает паузу, а потом наклоняется ближе. Мне еще надо тебе кое-что сказать. Но сначала спрошу. Ты мне доверяешь? Да, отвечаю сразу, не задумываясь. Несмотря на внутренний голос, который столько лет шептал, никому не верь. Снова повторяю. Да, я тебе доверяю. Потому что это правда. Я доверяю Володе, хотя клялась себе, что никогда больше не откроюсь мужчине, не позволю заглянуть в мою жизнь. Клялась, что буду слушать только себя. А вот ведь нашелся человек, который растопил мою броню, мою осторожность. В таком случае прошу тебя поверить тому, что я сейчас скажу, говорит он спокойно. Твоя бывшая свекровь передаст Андрею мои слова. Я объяснил ей, что случится, если он посмеет к тебе приблизиться и если вдруг решит заявить какие-то права. Она обещала, что передаст ему, хотя у него нет желания здесь оставаться. Он вообще собирается уехать с сыном раньше времени. Поэтому она и пришла к тебе сегодня. Надеялась уговорить тебя его остановить, чтобы вы помирились. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как в груди поднимается горячая злость. Помирились? Серьезно? Я сказал ей, что никакого прощения не будет, и что Андрею стоит держаться подальше от этого города. Так что на этом все, Саша. Теперь можно выдохнуть. Можно жить дальше. Веришь мне? Осторожно киваю. Да, я очень хочу этому верить. Если вдруг все же что-то случится, если Андрей с тобой свяжется, то помни, у тебя есть я. Что бы между нами ни происходило, я тебе помогу. Это понятно? Я киваю. Снова и снова. Киваю так часто, будто сама себя убеждаю. Я знаю, что и сама справилась бы. Пусть не сразу, пусть с потерями. Но справилась бы. Клевета – коварное оружие. Она бьет прямо в сердце, выбивает воздух из груди, делает тебя слабой, почти безоружной. Ты теряешься, не знаешь, как ответить. Или наоборот, впадаешь в ярость, а ярость – это тоже слабость, только другого рода. В любом случае чужие нападки крадут у тебя силы. И именно поэтому я так ясно понимаю. Да, Володя пришел вовремя. Как никогда вовремя. Дальше справишься? Спрашивает он с улыбкой. Если что, я могу остаться, помочь тебе замесить тесто. Ты же теперь знаешь, что я выдающийся кулинар, говорит на полном серьезе, однако в глазах пляшут смешинки. С твоей помощью было бы намного легче. Но я постараюсь справиться, улыбаюсь в ответ. Украдкой кашусь в сторону прилавка. Там моя предприимчивая дочь доедает, наверное, не первый и даже не второй кусок торта. Инна склоняется над ней, пытается что-то объяснить, жестикулирует, но Машу это мало интересует. Она уплетает сладости с такой скоростью, что у нее трещит за ушами. Моя дочь сейчас съест весь запас сладкого. Володя следит за моим взглядом и смеется, когда видит, как Машуля запихивает безе в рот целиком. Он берет меня за руку и чуть сжимает. «У меня делегация через 20 минут, так что мне пора». «В котором часу за вами заехать?» «Не спорь, Саша!» «У тебя был сложный день, и будет легче, если я подвезу тебя домой». «Подвезет? Володя отвезет нас домой и оставит?» Корю себя за слабость, но внутри все сжимается от разочарования, что Володя не приглашает нас к себе. С ребенком в чужой квартире непросто, но можно много всего стерпеть, чтобы быть с таким мужчиной, как Володя. По инерции собираюсь согласиться и сказать, что мы сами справимся, но... Слова отказываются вылетать наружу. Вспоминаю вчерашний вечер, то, как нам было хорошо, спокойно и даже весело. Снова этого хочу. Очень. Наверное, Володя замечает мою нерешительность, потому что улыбается. Обнимает меня за плечи и шепчет. «Мне кажется, что сегодня вам будет удобнее у себя дома. Но это не значит, что я оставлю вас одних. Чуть позже я захвачу свои вещи и пиле и приеду к вам. Останусь на ночь, конечно. Теперь моя очередь спать на диване». Я улыбаюсь и снова киваю. «Вот теперь все в порядке».